Давно? Полгода. Но как ты с ней? Как она с тобой? Она подошла ко мне как-то после занятий, сказала, что пишет твою биографию и хочет задать мне несколько вопросов. И ты не рассказала мне? Она отворачивается. Мы говорили о своем, о девичьем. Тебя это не касается. Я с трудом перевожу дыхание, смотрю на нее, сдерживая волнение, гнев. Это касается нас, Надежд, тебя и меня. Что она тебе наговорила? Ничего такого, мы просто потрепались. О жизни, о мужиках, о тебе, о маме. Я показала ей, что написала. Ну да, она тоже в этом сечет. Не тебе одному судить. Она говорит, что это хорошо. Я поворачиваю ключ в зажигании, приспускаю стекло со своей стороны. Она показалась тебе нормальной? Нормальной? А что это, по-твоему, значит? Ты, что ли, нормальный, если тебе мерещится опасность, когда женщина просто тобой интересуется? Она вообще-то права, это Матильда. Ты сдвинулся по фазе с тех пор, как перестал писать. Ты часто с ней видишься? Она звонит мне время от времени, мы встречаемся в кафе. Она ездила к твоей бабушке. Ты знала об этом? Нет, но это понятно, для твоей биографии. Поклянись мне, что не скажешь ей, где ты. Ладно, клянусь. И перестань уже, а? Я трогаю с места. Через сотню метров Над спрашивает, почему я не еду в горы с ней. И прежде чем я успеваю выдумать какой-нибудь благовидный предлог, сама отвечает за меня. Ты думаешь, что она шпионит за тобой и поедет следом? Ладно, хватит заморочек. Я соберу чемодан и оставлю тебе пустую квартиру. Только ты мне тоже кое в чем поклянись. Или ты воспользуешься одиночеством, чтобы начать писать, хоть нервы приведешь в порядок. Или позовешь подружку и оторвешься как следует. Я не хочу видеть тебя с таким вот лицом, когда вернусь, Алекс. Клянешься? Она поднимает руку. Я хлопаю ладонью о ее ладонь и, сосредоточившись на уличном движении, мало-помалу успокаиваюсь. 15 часов в день, 92 страницы. Я и забыл, какое это упоение писать в тишине, наполнять собственными фразами пустую квартиру, позволить прошлому заслонить настоящее, расплетая ткань реальных событий, чтобы вновь соткать ее на свой лад, по своей воле. Истинное упоение не чета той бездонной хмари, в которую погружает меня алкоголь. Ничто на свете не может дать мне такой силы, такого накала эмоций, как эти вырванные из жизни часы, когда я заново творю мир из протеста, из вызова, из мести. И какая разница, что дает толчок, какие этапы я должен пройти, чтобы пошел процесс творчества. Жалеть не о чем, все пойдет в дело. Смерть не цель, но средство, а я стою того, чтобы жизнь продолжалась. Моя мать снова жива во всем, вплоть до забытых мелочей, сокровенных укоров, потаенных обид. Она была открытой раной и мертвым грузом. А теперь какой-то изумительный персонаж. Все полюбят ее, оправдают, поймут. Мне пришлось прерваться на сутки. Кремация, потом поездка, быстро туда и обратно, чтобы опорожнить урну в нашем родном доме. Завещание было ее последней пакостью, ее последним подарком. Я прошу моего сына Алексиса рассыпать мой прах на кровати в сиреневой комнате. В ее девичьей спальне, на той самой кровати, где мы, моя сестра и я, были зачаты. Дети войны, дети насилия. Я исполнил волю матери, сознавая, какая получится дивная глава будущей книги. Все осталось, как было, под слоями пыли в доме на берегу моря, среди чахлых сосен и увязших в песке колючих кустиков. Проклятый дом, который она так любила, пока его не реквизировали нацисты, и оставила с тех пор в запустении, так и не согласившись хоть раз вернуться туда, чтобы освободить его, продать или сдать в наем. Дом, где я родился, от которого она навсегда отвратила меня при жизни и которые подарила после смерти.